Хотя мы же не звери, и шанс не попасть под раздачу мы ей оставили. В столовой Гермиона начала спор с ней о какой-то мелочи, и в ходе спора Потил сделала тактическую ошибку. Стратегической же было вообще спорить с Мионой. На вопрос «Ты что, самая чистая, что ли?» Она ответила «Да», и обозвала противницу грязнокровкой. На следующий день, вернувшись с занятий, когтеврановцы наблюдали, как пена вываливалась из ее комнаты, постепенно заполняя гостиную. Теперь, если кто-то кого-то называл Магдлом или Магдлорожденным, по привычке, в ответ получал «Ты что, самый чистый, что ли?» Этого обычно было достаточно, чтобы замять конфликт. Использовать же термин «Магдл» как ругательство мешал страх пенного возмездия, да и просто многие ученики взяли на себя роль защитников и мстителей. Для детей это была просто игра. Кому-то просто нужна была цель. Им говорили «Магдлы, плохо, не будь таким», и они и верили. Кому-то все равно, как кого называть, «Магдлы» или «Николы», это потом им расскажут, что «Магдлы» — это плохо, но ярлыки они уже успели повесить. Я просто рассказал суть вещей чуть раньше и сместил акценты. Теперь фокусом негатива стали не «Магдлы», а «Чистокровные», просто из-за вовремя подложенной ассоциации. Всего-то потребовалось вода, мыло и много сухого льда. Глава 32. Вредная фантазия. Примечание к части. Короткая, но веселая глава как раз под песню «Король и шут», представляю я. https://www.youtube.com/watchvehmksuts0magic. Самый большой друг и самый большой враг человека – его воображение. Артура Граф. Стою я, значит, в кабинете нашего декана, рядом ерзает Рон, а напротив МакГонагалл и Снейп. Не знаю, на чем я прокололся, но, судя по настроению преподавателей, меня сейчас в курицу превратят, а потом на суп пустят. Однако, как мне в свое время советовал Томас, если ты попался, просто молчи, в крайнем случае отпирайся, но без подробностей. На подробностях или вернее их несоответствии хороший следователь может все дело раскрутить. Так что сиди, молчи, отвечай односложно. Вот и тут стою, молчу, осматриваюсь. После занятий Перси отловил нас сразу возле двери гостиной и под конвоем привел к декану. Увидев в одном кабинете Минерву и Северуса, деканов враждующих факультетов, которые спокойно общались, моя интуиция взвыла, что все плохо. Но она даже не могла представить, насколько все плохо. «Поттер, для вас разве правила школы не писаны?» – прошипел на меня Снейп. Я молча выгнул правую бровь и состроил удивленную физию. «Вы слышали, что сказал директор?» Теперь наехала МакГонагалл. «Вообще-то не слышал, но очень хотелось бы. Мне действительно интересна реакция Дамблдора на мою выходку. Так можно было бы оценить, оставить ситуацию в покое или еще добавить. Однако для собеседников я состроил покерфейс и просто промолчал. У нас есть улики вашего нарушения, это опять готичный змей прессует, блефует, или мы действительно наследили?» В ответ я просто пожал плечами. «Узнаете?» – выложил на стол свой козырь оппонент. «Это было нечто черное, грязное и вроде металлическое. Я сделал пару шагов к столу и при ближайшем рассмотрении с диким удивлением опознал свой шипованный браслет с правой руки. Он был порван, часть шипов погнута или вырвана, но сомнений быть не может, это мой браслет. Где вы его нашли? Там, где вы его потеряли. Иногда иметь развитую фантазию бывает сильным недостатком, вот как сейчас. Я-то точно помнил ту самую ночь в Хэллоуин, и где я оставил этот браслет. Мне кошмары об этом случае периодически снятся. Вот теперь я представил, как Снейп ищет там мой браслет. Не может быть. А что вы там делали? Искал остатки нерадивых студентов. Рявкнул рассерженный преподаватель. Искал остатки студентов? Или все-таки может, моя фантазия с радостью предоставила мне картинки возможных поисков, заставив меня содрогнуться. Краем глаза замечаю выражение дикого ужаса на лице Рона. Верно, он тоже наверняка помнит судьбу моего напульсника и, судя по всему, отсутствием фантазии тоже не страдает. Но неужели с ней подействительно заставили в такое место лазить? Неудивительно, что он такой злой. Странно, что этим зельевар, а не медики занимались. Разве это ваша работа? Не может быть, чтобы в школе не нашли кого другого для столь грязной работы. Ответ прозвучал от МакГонагалл, но лучше бы она молчала. Своим ответом она нанесла мне непоправимую моральную травму. Из-за участившихся выходок студентов и актов нарушения дисциплины, специалисты не справляются, и все преподаватели теперь вынуждены там бывать по графику. Нет, дайте мне это развидеть. Но, похоже, наша декан решила отомстить мне, иначе она бы просто остановилась, не добавляя деталей. Из-за таких хулиганов, как вы, мы вынуждены исследовать это темное, мокрое и скверно пахнувшее место. Скверно? Да там вонь такая стояла, что у меня краска с очков слезла. Еще в прошлом году я завидовала профессору Флитвику, из-за его роста ему было туда не забраться, но вы подарили ему эту летающую доску. Теперь он, как и все, вынужден туда летать. Профессор, простите меня, я не знал, что из-за моего подарка вам придется так страдать. Директор Дамблдор так вообще там несколько раз за день бывает, волнуется о детях, пока в самых дальних частях не побывает, не успокоится. Надеюсь, у волшебников есть зелье или заклинание, очищающее память. Если я от него не избавлюсь, то представленное зрелище с троллем и старым извращенцем в главных ролях станет моим ночным кошмаром на протяжении долгих лет. Тут инициативу разговора вновь перехватил слизеринец. Поттер, отпираться бесполезно. Мы знаем, что вы отлучались за пределы школы. Теперь вас ждет жесткое наказание. Они еще и это знают. Интересно, когда меня засекли, на Рождество или когда буклеты заказывал? Все, приплыли. Меня собираются жестко наказать в школе, полный преподаватель и извращук. Трансфигурация в курицу уже не кажется такой уж жуткой альтернативой. Позвольте узнать, что вас туда потянуло. Опять влезла наша декан. Отдыхал я там, пополнял запасы, ответил я как можно меньше. Не надо им знать подробности о моей семье, и особенно вредно знание о том, какие запасы я с собой притащил. Странное, надо признаться, место вы выбрали для отдыха. Уж, какое есть, комфортно мне там и спокойно, с детства привык. Какое-то у них непонятное представление о доме. Хотя, если они живут в Хогвартсе, то нормальный дом и отношения после этого дурдома для них, наверное, кажутся странными. Бедный мальчик, сочувственно всхлипнула Минерва. Интересно, с чего бы это она так расчувствовалась? Подумаешь, домой слетал, если меня так жалко, чего же ты, директора, меня просто отпустить не убедила? Мы с вашей деканом договорились, что в этот раз вы не потеряете баллов, но отработки у вас обоих будут на месяц с Филчем. Вам, Поттер, за отлучку за пределы школы, а вам, Уизли, за то, что его покрывали. В следующий раз за очередную выходку отправитесь вместо нас патрулировать запретный лес. Если вам так хочется посидеть на берегу Черного озера, по крайней мере, не делайте этого на опушке леса. Посмотрите, в каком состоянии профессор Снейп нашел там вашу вещь. А ведь это же могло случиться и с вами. Запретный лес, нашел на берегу озера, слава вам, кровавые боги, это не школа извращенцев, просто извергов. Мало того, что не отпустили на каникулы, так еще и наказали за это. С другой стороны, месяц отработок после того, что могло быть, совсем не страшно. Однако, зелье чистки памяти все-таки надо найти. За порогом нас уже ждали взволнованные Симус и Миона. Я так и знала, вас исключают, воскликнула девочка, как только увидела наши грустные лица. Да не, как я говорил, меня отсюда только вперед ногами вынесут. Хотя сегодня это было почти близко. Гарри, ты бегал в запретный лес и мне не сказал. Мне, как своему лучшему другу, уж мог бы довериться. Теперь из-за тебя придется целый месяц на отработки ходить. Неожиданно наехал на меня Рон. Стоп, ты что, не видел их доказательства? Ни в каком лесу я не был. Если тебя так гложет несправедливость наказания, то тебя ничего не задерживает вернуться в кабинет и объяснить деканам, где именно был потерян браслет. А что там было, и что за браслет? Вот это уже опасно. Любопытнометр нашей зайки начал показывать опасные значения. Гермиона, поверь, некоторые вещи тебе знать совсем не надо. Во имя всего святого и грешного, не спрашивай, что случилось с браслетом, и что у меня спрашивали. Я сам просто жажду забыть этот разговор. Так что давайте сменим тему. Мда. По ее виду, я ее не сильно убедил. Глава 33. Лекарство от секретов. Примечание к части. Я вынырнул из небытия рабочего цейтнота. Постараюсь продолжить регулярные выкладки, но скорее всего не каждый день. Как обычно, эту главу лучше всего читать после или во время прослушивания. Лорди, бите итлики обулдок. https://www.youtube.com/watch-v-nick3.5.mwwrg. Хотя вот это для общей ситуации несколько веселее. Но тут надо английский хорошо понимать. Брянт 1, Dragon in my wagon. https://www.youtube.com/watch-v-nick3.5.mwwrg. Без тайны нет и приключения. Стивен Кинг, не сработало. Гермиона все еще была настроена на расспросы. Ну, что же, пришло время зайти с козырей. Ты, Кстати, не в курсе, что за новый секрет у Хагрида появился. Секрет? Какой секрет? Глаза блестят, дыхание участилось, и самое главное, что произошедшее в кабинете ее уже не волнует. Ведь есть новая тайна. Тайна. Прости, Хагрид, твоя жертва не будет забыта. Ну, я тут как-то столкнулся с нашим великаном в библиотеке, что само по себе выдающееся событие. Что привлекло мое внимание, так это его выбор литературы. Он читал про драконов. Да ладно, ты хочешь сказать, что у нас тут поблизости завелся дракон? Судя по отсутствию реакции от других преподавателей, пока нет, но зная Хагрида, я полагаю, он как раз пытается его завести. Но это же противозаконно, вмешался Рон. Содержание драконов запрещено колдовской конвенцией 1709 года, это всем известно. Как иначе колдуны могут скрываться от Николов, если они будут держать драконов во дворе? К тому же, драконов невозможно приручить, они опасны. Видели бы вы ожоги, которые остались у моего брата Чарли от румынских драконов. Отчего твоего брата вообще понесло к румынским драконам? С удивлением спросила девочка. Так он работает там в заповеднике. Я сколько себя помню, он всегда драконами увлекался, сначала тут в Англии, потом, после того как закончил Хогвартс, сразу рванул устраиваться в питомник. Стоп, что значит? Сначала в Англии, вычленил я из рассказа Рона самое главное. Ты хочешь сказать, что в Англии живут дикие драконы? Конечно живут, ответил Рыжик, обыкновенные уэльские и гибридианские черные. Задают же они работы Министерству магии, скажу я вам. Колдунам постоянно приходится заклинать Николов, которые видели драконов, чтобы они ничего не помнили. Особенно сложно с пожарами, теперь, когда Николы стали использовать электричество вместо газа, придумывать причины возгорания становится все сложнее. Как мне отец рассказывал, объяснить, куда деваются сожранные на улице люди куда проще, чем объяснить, куда делся целый дом. Охренеть, то есть меня посреди Лондона может дракон сожрать? Нет, конечно, что ты. В Лондоне и других крупных городах наложены чары, которые отпугивают большинство магической живности, но вот в городках поменьше, особенно если там не живет никто из колдунов, то вполне. У меня сразу перед глазами встала статистика пропавших без вести людей, которой меня пугал Томас, когда предупреждал не шляться одному по вечерам. Интересно, а сколько там несчастных пострадавших от драконов и вообще магического мира? Как-то я стал забывать, что магический мир совсем не сказочный, и неизвестных опасностей здесь много. Мои размышления прервала Гермиона. И вот такое чудовище Хагрид хочет тут завести? Ну, я не уверен. Как насчет пойти и проверить? Подойдя к хижине лесника, мы с удивлением обнаружили, что окна плотно занавешены, а на стук в дверь, открытый и простодушный великан вместо того, чтобы сразу впустить гостей, стал допытываться, кто там. Внутрь нас все-таки впустили, против Мионы и ее неуемного любопытства у Руби не было ни единого шанса. Внутри было жарко, как в бане. Несмотря на необычно теплую весеннюю погоду, в очаге полыхал огонь. Задавать интересующий нас вопрос в лоб Гермиона все-таки постеснялась и начала расспросы с отвлеченной темы. «Руби, а это правда, что трехголовый Цербер в запретном коридоре твой питомец? Откуда ты его знаешь?» «Да, это мой, еще совсем щенок, но уже могучий охранник», — с гордостью похвастался лесник. «Он там наверняка философский камень охраняет», — брякнул Шон. «И это раскопали?» — недовольно поморщился великан. «Так он же совсем ручной и не страшный, только слюни противные». Тут все тяжко вздохнули, так как к этому моменту искупаться в проявлениях дружелюбия гигантского щенка успели все. Неужели он один способен защитить камень лучше, чем банк? Какие-то вы слишком умные. Раз камень тут, значит, так надо. Из Гринготтса его уже чуть не украли, ну это вы уже и так сообразили. Даже про Пушка все выведали и даже как-то подружиться с ним смогли. Ну, Руби, ну, миленький, мы же беспокоимся о безопасности школы. В ней без твоего ведома ничего не может произойти, ведь правда? Включила на полную все генераторы обаяния наша юная Матахари. Хагрид и так поплыл, когда его Руби стали называть, а тут уж совсем расчувствовался на полную. Нам только интересно, кто обеспечивает охрану, кому еще тут можно доверять, кроме тебя. Рон и Шон с восхищением, благодарностью и некоторой опаской наблюдали за этим диалогом, я же старался не рассмеяться. Ну, это, наверное, не страшно, ежели я вам скажу. Дайте-ка вспомнить. Пушок, ясень перец. Потом кое-кто из учителей наложил заклятие. профессор Спраут, профессор Флитвик, профессор МакГонагал, перечислял учителей лесник, загибая пальцы, профессор Квиррилл, сам Дамблдор. Ах, да еще и Снейп что-то там делал. Я вот слышала, что в Гринготтсе сейфы охраняет дракон, а тут всего лишь щенок Цербера. У нас своего дракона часом нету, вот ведь хитрюга, и почву под главный вопрос подготовила, и про остальные тайны мимоходом порасспросила и на будущие мосты отношений навела и закрепила. Одобряю. Моя школа, слегка дернувшись от вопроса, Руби бросил взгляд в очаг. Мы все дружно тоже посмотрели туда. Это что? Задал за всех нас вопрос Симус. Хотя предположения были у нас всех. В самом центре очага, под чайником лежало громадное черное яйцо. Руби, скажи, что ты экзотическую яичницу готовишь, пожалуйста. Как-то необычно жалко протянул Рон. С другой стороны, он про драконов знает больше нас всех. Вполне вероятно, у него есть причины опасаться. Ну это, ох, откуда ты его только взял? Оно же целое состояние стоит. Рон присел на корточки у огня и пристально рассматривал необычное яйцо. Выиграл, давеча в деревне. Пошел в паб выпить, ну и перекинулся в картишки с одним мужичком. Да он, кажись, был и сам рад от него избавиться. Что же ты с ним будешь делать, когда он вылупится? С ужасом спросила Гермиона. Ну, я тут это порылся в книжках. Хагрид вытянул из-под подушки здоровенный том. В библиотеке взял. Выращивание драконов для выгоды и удовольствия. Так она же устарела почти на 1500-летие. Не выдержал Рон. Все, включая Хагрида, с изумлением покосились на рыжего. Чего? Чарли как-то такую же у старьевщика купил, и потом месяц нам всем ее пересказывал. Ее писали, когда статута секретности еще не приняли. Там же сказок больше, чем полезной информации. Неправда. Тут вот написано, как определять породу по яйцу. У меня норвежский зуб циспин, это большая редкость. Да. Слушай, Хагрид, а тебе это странным не кажется? Не выдержав, я вмешался в разговор. Что именно? Какой-то непонятный мужик, которого ты не знаешь и даже имени не запомнил, иначе бы просто мужичком не называл, просто так сливает тебе в карты яйцо дракона, которое само по себе не дешевое, а это так вообще редкость. Тем более, что редкость в Англии, поскольку норвежские драконы тут не живут. Тебе это странным не показалось? Нет, слегка растерянно произнес лесник. В Кабанья Голова, это деревенская пивная, полна чудиков. Там кого угодно можно встретить, Хогвартс же рядом. Тут много кто появляется, кто в библиотеку попасть, а кому школьных зелий прикупить. Торговец драконами, конечно, первый раз попадается. А описать, как выглядел тот мужик, ты можешь. Лица-то я и не видел. Он в капюшоне был. И наверняка первым к тебе подошел он. И разговор завел тоже он. Так, вроде, да. Он спросил, чем я занимаюсь. Ну, я и говорю, дескать, тут лесником. Дальше он начал расспрашивать, за какими зверюгами доводилось присматривать. Ну а я чё, я назвал. Тут он и сказал, что драконами торгует. Я сразу заинтересовался и выдал, что жуть как хотел дракона. Руби, драконов запрещено держать как домашних животных, спокойно констатировал Шон. То есть, получается, что ты разговаривал с преступником, который прямо о себе заявил. Сделала вывод Гермиона. Как же отрадно видеть, что мои друзья начинают пользоваться логикой и делать правильные выводы. Дай догадаюсь, потом было много выпивки. Причем заказывал ее твой новый знакомый, добавил я свои 5 копеек. Не припомню точно, но да, он все выпивку заказывал, еще да еще. Погодите-ка, а ты добрая душа все выпил. Потом твой знакомый, хотя тут скорее уже хороший друг, начал задавать тебе вопросы о Хогвартсе и философском камне. Нет, не было такого. Хогвартсом много кто интересуется. Меня давно Дамблдор научил, что можно говорить, а что нельзя. Он и не интересовался школой. Вот яйцом похвастался и предложил в карты сыграть, но, говорит, докажи, что с драконом справишься, я его абы кому не отдам. Я обиделся и сказал, что после пушка никакой дракон не страшен. А он заинтересовался пушком, спросил я, стараясь говорить спокойно. Как-то эта история плохо пахла. Пришли выяснить насчет дракона, а докопались, похоже, до заговора или подготовки к краже. Конечно, он заинтересовался. А чего, много ли встретишь трехголовых псов, хоть и в Хогвартсе? Я и говорю ему, да пушок, просто лапочка, если знаешь подход. Сыграй ему какой музычки, он и заснет. Зря я сказал. Вдруг всполошился Хагрид. Вот-вот, дружно подтвердили мы. Хагрид было задумался, но его отвлек опавший жар в камине, и он суетливо начал добавлять новые поленья. Позабыв обо всем, он весело что-то мурлыкал, вороша угли. Таким образом, прибавилось новое беспокойство. Узнали, что Хагрид держит у себя запрещенного дракона, кто-то расспрашивал о пушке и, похоже, готовит визит в школу. Глава 34. Паутина планов. Примечание к части. http://1.2.17.пост.350.297.1.483.619.612.JPG. Сплетение хитростей лучше воспринимать под Карпиклаани, Аман Витха План. https://www.youtube.com/watch/wbc0s.jvtkrm. Детективы и воры одинаковы, хоть они и разные, как небо и земля, но, присмотревшись внимательно, заметишь, что оба – наглые товарищи, у которых любопытство – ключ, с помощью которого они открывают, что другие желают спрятать от чужих глаз. Куробокайта, Симус, Рон и Гермиона не произнесли ни слова, пока не остановились в вестибюле. После солнечной улицы там было холодно и мрачно. «Ну и что вы об этом думаете?» – спросил Гарри. Хагрид рассказал чужому человеку, как пройти мимо пушка, одновременно ввязался в нелегальное дело, которым его можно шантажировать или, как минимум, отвлечь. «Я думаю, что кто-то хочет похитить философский камень. Раз уж мы догадались, что он тут и охраняет его пушок, то взрослому волшебнику это еще проще сделать», – высказалась Миона. «Я в принципе согласен, но есть несколько интересных вопросов. Посторонних взрослых в школе нет и не пускают сюда никого. К тому же этот незнакомец не расспрашивал о школе. Почему? Потому что ему это не интересно, о школе он и так все знает. Значит, это кто-то из учителей. Скорее всего, Снейп, кому еще как не Зельевару нужен философский камень. К тому же, он детей ненавидит и преподает тут через силу. Он явно не учитель, и в школе его держит что-то. Вполне вероятно, он как раз ждал возможности философский камень стащить», — высказал Сесимус. «Я вообще заметил, что мой друг предпочитает молчать и слушать, но когда говорит, то мысли у него достаточно дельные. Гарри, а ты что думаешь?» — спросила Миона. «Ох, зайчик, я тут такого надумал. По мне, так это очень грязная интрига, и затеяла ее МакГонагалл. На меня в шоке вытаращились три пары вылупившихся глаз. Сами подумайте, для преступления нужен мотив. Кому происходящее выгоднее всего? МакГонагалл не только декан Гриффиндора, но еще и заместитель директора и, насколько знаю, всегда им и была. Но она сама тоже из Гриффиндора. Одна из отличительных черт Гриффов – это амбициозность и некоторое тщеславие. Неужели ей приятно всегда быть лишь второй? Если честно, то Дамблдор весьма хреновый директор. Он разрывается между тремя должностями, куда, как мне кажется, его посадили, совсем не за его таланты, а из-за того, что он удобная политическая фигура, так как его решения на этих должностях совсем не самые умные. Чего стоит, например, запрет на исключение и отсутствие нормальных методов коррекции дисциплины. Уверен, его судебные решения тоже не самые хорошие. Если покопаться, наверняка найдется не одно дело, которое этот судья рассматривал чисто на эмоциях и либо виновного оправдал, либо невиновного посадил. Гарри, как ты можешь так думать? Он герой войны, победитель Гриндельвальда, прекрасный учитель, любимый многими, добрый и сильный колдун. Он на такое не способен. Я вполне допускаю, что он не сделал ничего плохого специально, ради взятки или злого умысла. Также допускаю, что большинство восхваления и слухов о нем правда, но нигде не говорится, что он умный, справедливый, рассудительный или хитрый. «Ну ты прямо слизеринца описал», — фыркнул Рон. «У каждого есть свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому у нас тут четыре факультета, чтобы выпускники каждого дополняли хорошие стороны друг друга и компенсировали плохие. Вот, например, Пуффендуй. Дружные, открытые, терпеливые, верные и упорные, обычно хорошо развитые эмпаты, но притом достаточно жадные, упертые, иногда до фанатичности, и легко подвергаются массовым настроениям, несмотря на свои личностные убеждения. Когтевранцы умные, знающие, мудрые, находчивые, но при этом отрешенные, эгоистичные, рассеянные. Слизерин наиболее известен своими негативными качествами. Они подлые, язвительные, лживые, но при этом все забывают, что они хитрые, расчетливые, осторожные. Гриффиндор, наоборот, все оценивают по положительным качествам таким, как отвага, храбрость, честь, забывая отрицательные, тщеславие, отчаянность, вспыльчивость. Основатели факультетов были сбалансированной командой приключенцев. Файтер, Годрик, способный вдохновлять и вести за собой, олицетворенная сила. Клирик, Хельга, лекарь магии для тела и разговорами для разума. Моральный компас и связующее звено группы, олицетворение духа. Маг, Равина, справочник и исследователь, способная найти ответ на любой вопрос, олицетворение ума. Вор, Салазар, разведчик и логист, тактик и адвокат, хитрый мастер расчетов и непрямых путей, олицетворение тени. От моих речей, смотрю, все трое глубоко задумались. Я эти рассуждения не с потолка взял, только попав в Хогвартс, я задумался о распределении разности факультетов и пришел к озвученным выводам. К сожалению, похоже, об этом в этой школе размышлял я один, поскольку вместо того, чтобы сплотить разные факультеты, не подавляя индивидуальность, руководство школы наоборот сегрегирует и разобщает факультеты. Тут нет общих клубов и мероприятий, единственным развлечением до меня был квиддич, но это командная игра, причем никто смешанных команд не делал. Опять разделение по факультетам, еще и привязанное к этой тупой системе баллов. Прямо постулат «разделяй и властвуй» на практике. Так что там с МакГонагалу вышла из задумчивости первая Миона. Дамблдор – яркая, популярная личность, идеальная политическая фигура, которая будет сидеть на должности, но вот основные дела будут делать его заместители, вроде МакГонагалу. Потому как времени, да и желания поучиться и вникнуть в обычную рутину, у публичной фигуры нет. Зато тщеславие вполне позволяет присвоить достижения своих замов. Однако, как мне кажется, МакГонагалу не устраивает быть вечно второй, это обидно, когда твои достижения не видит. Такое положение дел можно перетерпеть временно, надеясь на награду в будущем. Есть одна житейская поговорка, как раз описывающая данный случай, какой же солдат не мечтает стать генералом. Она надеялась стать директором школы после смерти Дамблдора. Ему немного осталось. Вот тут в школу попадает философский камень, который может дать вечную жизнь, и к которому директор имеет свободный доступ. Естественно, все надежды стать первой рушатся, с таким артефактом она сама умрет раньше директора. Еще одной причиной, по которой я считаю, что это МакГонагалу, это то, как завязалась афера с драконом. Мы все знаем, что Руби очень привязан к директору, потому как тот ему сильно благоволит. Теперь просто представьте, как будут развиваться события с драконом. Вот он вылупляется, Хагрид не может с ним совладать, он вырастает и, вырвавшись на свободу, причинят вред школе, а то и убивает кого-нибудь. Это уголовное дело, и Азкабан, Дамблдор, как минимум, вынужден будет отвлечься и уехать из школы, чтобы поучаствовать в суде, и в этот момент как раз можно похитить камень. Как максимум, директору, допустившему смерть ученика или учеников, придется вообще уйти с поста, и самая вероятная кандидатура на вакантное место как раз Минерва. Тем более, что это не в первый раз, у нашего великана уже был опасный питомец. Я, когда искал способ свалить из школы, выяснил, что единственная смерть в школе была как раз из-за нашего лесника, и покрывал его тогда тоже Дамблдор. Тогда дело замяли, поскольку доказательств не было, но Хагрида все равно выгнали. Если ситуация повторится опять, то тут ему все припомнит. И еще не стоит забывать, что наш декан хоть и не мастер зельевар, но она мастер трансфигурации. А философский камень как раз знаменит тем, что способен превращать свинец в золото, то есть производить постоянную трансфигурацию. Я думаю, мастер этой дисциплины вполне способен оценить перспективы обладания подобным артефактом. Ну, если так рассуждать, то и Флитвик может быть злодеем, задумчиво протянула Грейнджер. Ты как скажешь, зачем это ему? С удивлением воскликнул Рон. Тихо, не ори. Смотри, он тоже не молодой, и эликсир вечной жизни ему тоже нужен. К тому же, он полугоблин, а мы все знаем, как гоблины любят золото. Камень, способный обеспечить их бесконечным запасом золота, очень желанная добыча. Хэймэм, а ты права, сюда как раз вписывается неудачное ограбление Гринготтса. Пока камень был у гоблинов в сейфе, сами они его забрать не могли, так как наверняка связаны кучей обетов, иначе никто бы им свои ценности не доверил. Вот они и организовали ограбление, наверняка еще и специально Дамблдору проболтались, что подозревают нападение. Тот и забрал камень в школу, тем самым развязав руки коротышкам. «Школу-то не грабить, у них обетов нет», — с неким вальяжным энтузиазмом заявил Симус. «Ага, а чтобы камень им обратно не вернули», — развели шумиху в прессе. «Иначе зачем им признаваться в неудавшемся ограблении пустого сейфа? Замяли бы по-тихому и все, но нет, все газеты об этом писали, наверняка чтобы Дамблдор не рискнул камень возвращать. В школе как раз Флитвик работает, и наверняка его, как мастера чар, попросит защитить камень. Он себе лазейку-то и оставит. Только не учли, что кроме чар директор еще и Цербера поставит, вот и пришлось им спектакль с яйцом разыгрывать», — подхватила Гермиона. «Один. Как же я рад видеть, что вы начали пользоваться головой по непрямому назначению подставки под шапку, а еще и думать ей. Молодцы», — похвалил я смутившихся друзей. «Прискорбно, что от тебя, Рон, нет ни одной версии. Я просто согласен, что это Снейп. Вот. А почему? Потому, что он бывший приспешник того, кого нельзя называть. Камень он ищет, чтобы своего повелителя воскресить». «Удивил. Откуда ты про приспешника знаешь?» «Мне папа рассказывал, что Снейпа даже судили, но Дамблдор за него вступился. Про этого темного мудака, который моих родителей убил, я как-то забыл. Решил, что раз умер, то умер. Ты прав, его ведь и воскресить можно. А сам подумал, что раз можно воскресить его, то может и моих родителей можно. До этого камень меня не сильно заинтересовал. Зачем вечная жизнь в одном теле, если я точно знаю, что мы все бессмертны, просто периодически меняем тела, как аватарки в компьютерной игре. Золото мне тоже не особо нужно, еще пару лет, и с развитием электронных банковских сетей и моих закладок, я смогу себе на счет любую цифру вписать. Правда, я слегка соврал директору, если души моих родителей еще не ушли на перерождение, то я хотел бы их воскресить, а если уже поздно, то, думаю, тут никакой камень не поможет. Однако, сама возможность воскрешения добавила в кандидаты на похищение камня новое имя, мое. Один, в каноне, кстати, именно Флитвик украл камень. Иначе как объяснить, что камень, который лежал в кармане штанов Гарри, вдруг разрушился? Если посмотреть, как выглядит профессор в первом фильме и как в последующих, он явно зелье жизни выпил. Кстати, Дамблдор как-то тоже изменился, после того, как камень пропал. Хэймэм. Глава 35. Стимулирующие открытия. Примечание к части. Эту главу лучше читать под панк-песни, мне зашла под эту. Игбипоп, Lust for Life. https://www.youtube.com/watchwayquub5l7ww. Иногда, чтобы загореться на работе, нужен фитиль В. Пока наш герой был занят причинением справедливости, воспитанием магов и составлением коварных планов, судьба и прочие великие сущности, привлеченные яркой жизнью данного ребенка, не сидели на месте. События, ранее казавшиеся абсолютно случайными, постепенно выстраивались в длинные нити вероятностей, которые плотно опутали магический замок. Однако пока ему не было до них дела, он сделал для себя страшное открытие. Как, блин, на второй год, у меня резко появились проблемы посерьезнее философского камня. Вот так, если ты не сдашь экзамены, то из Хогвартса тебя не выгонят, тут ты все верно узнал. Однако, ничего не мешает оставить тебя на второй год, а там и на третий. Будешь вечным учеником. От нарисованной Гермионой перспективы мне стало как-то нехорошо, о возможности остаться на второй год я не подумал. Узнал, что меня не выгонит, и решил, что и стараться не надо, просто нужно перетерпеть 5 лет в этой богадельне. Остаться тут на неопределенное время мне совсем не хочется. Экзамены ведь еще не скоро. 10 недель, отрезала Гермиона. Да если не сдадим, нас не переведут на второй курс. Это очень ответственные экзамены, надо было давным-давно начинать готовиться. И о чем я только думала, где была моя голова, жеванный крот, где была моя? Времени совсем нет. Я уже настроился, что пасхальные каникулы проведу с семьей, но, похоже, мне придется усиленно засесть за тренировки и книги. Блин, обидно-то как, следующие пару месяцев были адом. Всего мне надо было подготовиться к 4 предметам. Самым легким была история магии, там одна теория. Причем вопросы на экзамене призрачный преподаватель не менял с момента своей смерти. Хорошенько расспросив второй курс, я составил список вопросов и выучил на них ответы. Зельеварение и чары были сложнее. В одном куча рецептов, описание ингредиентов и способов их подготовки и оценки, которые надо прочитать и заучить. Во втором куча практики, где каждое движение палочкой надо понять, произвести и довести до автоматизма. Я читал и махал палочкой как заведенный. Мне казалось, что даже бицуха на правой руке стала больше левой от того, что я упражняюсь своей волшебной палочкой по 10 раз в день. Может, можно было все сделать и проще, без надрыва, но было две проблемы. Первая – это мои палочки. Травяная позволяла творить замысловатые чары легко и просто, она как бы сама подсказывала, как и куда надо махнуть. Контролировать уже зачарованный предмет, например, левитирующее перо или танцующий фрукт, тоже было проще. А вот силу она не любила. Аналоговые заклинания, где от количества поданной силы зависел эффект, вроде люмоса, она выдавала слабенькие. Огонек еле тлел на кончике палочки. Вторая, из астралиста, наоборот, точные легкие действия ей производить было неудобно, она была больше, длиннее и тяжелее. Приходилось сильно концентрироваться, чтобы запустить чары, но вот силу она выдавала как брандспойт. Люмос был ярким и стабильным. Они были как шило и шпага. Одна хороша как инструмент, где нужны мелкие точные движения, вторая как оружие, где надо сильно и далеко ударить. К сожалению, о том, что я вообще колдовать умею, знают совсем немногие, а о том, что у меня кроме астралиста есть еще одна палочка, вообще только трое, и мне хотелось бы так это и оставить. Поэтому я и пытался научиться шить одежду шпагой, чтобы иметь возможность воткнуть в глаз шило. Вторым фактором была трансфигурация, там все было плохо. Превращение формы мне еще давались и спичку в зубочистку с серой я превращал легко, даже легче, чем другие. Для меня это было все равно, что деталь в инженерной программе нарисовать и представить, как материал в нее превращается. Превращения материала были хуже. Я смирился, что мы творим холодный ядерный синтез, превращая дерево в металл, просто энергию берем хрен знает откуда и сливаем туда же, но меня все время преследовало чувство, что вот сейчас произойдет сбой, и часть Шотландии сгорит во взрыве в пару сотен мегатонн. Я сильно осторожничал и превращения получались через раз. Самыми хреновыми были превращения сущности, монетку в таракана и червяка в карандаш я еще ни разу не превратил. Хорошо, концепцию убить насекомое и из органических соединений получить металл или другую органику, еще мой мозг со скрипом понять мог. Понять, но не принять. Убивать или мучить даже червяка мне было жалко. Я с ужасом и отвращением думаю о том, что будет, если нам надо будет превращать крыс или собак. И, к сожалению, как подсказали близнецы, именно это нам и предстоит на экзамене. Вот еще один слой промывки мозгов. Только вдумайтесь, детей в школе учат мучить животных. Если, например, превратить птицу в книгу быстро, я вполне допускаю, что она ничего не почувствует и ей будет казаться, что она просто уснула на время. Проблема в том, что превращение не всегда проходит до конца с первого раза, и мне страшно представить, что ощущает живое существо, когда его превратили не до конца, когда живые нервы уходят в бумажную плоть превращенных крыльев. Вот этому нас учит последнее время, издевательство над живыми существами. Ладно бы это делали с соответствующими разъяснениями, что это для пользы дела, но просто так ради удовольствия, этим заниматься не стоит. В Штатах, как я слышал, в обычных школах учат лягушек вскрывать на уроках биологии, но там учителя объясняют причины действия, что не маньяков пытаются вырастить, а проводят важную практическую работу. В нашем средневековом свинарнике до такого концепта не додумались или додумались, но скрыли. Теперь детям прививают потребительское отношение к животным, ведь это волшебство. Значит, можно сначала жуков, потом мышей, птиц, затем что-то покрупнее вроде свиней переводить в попытке сделать бытовую мелочь, вроде сундука, а потом можно и на людей перейти, точнее маглов. Волшебники, скорее всего, хоть какую-то защиту имеют, а вот обычные люди и не заметят, как из них шкаф или диван сделают. Не-не, в школе мы такому учить не будем. Но что-то мне подсказывает, с таким подходом школьники и сами разберутся. Все профессора делают вид, что все, вроде, в порядке. Идите вы нахрен с такими порядками. Я уже предвижу скандал на экзамене, моя гринписовская душа просто вопит о необходимости акции протеста. Не поймите меня неправильно, я не лицемер. Я люблю бургеры из мяса и понимаю, что иногда, как и в древние времена, необходимо принести живую жертву новым богам, науке, прогрессу и красоте. Но издеваться над животными ради того, чтобы получить кусок неживой материи, я не приемлю. Даже если на экзамене задание будет обратное, превратить вещь в живое существо, Я не понимаю, как это сделать. Как из металла получить живое существо, я вообще никак понять не мог. Как обращенная ворона может думать, применять инстинкты, откуда все это у нее взялось, если до этого она была книгой? Из-за наших непростых отношений с профессором трансфигурации, спросить напрямую не получалось, да и сомневаюсь, что она сама знает, что ответить. Поэтому я надеялся по трансфигурации получить хотя бы минимум проходного балла, а остальное набрать на других предметах. Учитывая хоть и угасшие, но не пропавшие предвзятые отношения ко мне Снипа, особенно обострившиеся после того, как он каким-то образом узнал, что я о нем подумал, когда тот мне браслет вернул. Поэтому зелье я должен буду сварить идеально, а для этого мне надо прочитать не только учебник первого курса, но и всю сопутствующую литературу, включая справочники по ингредиентам. К сожалению, учителя под конец года тоже решили, что ради подготовки к экзаменам надо увеличить нагрузки. Они так завалили учеников заданиями, что пасхальные каникулы, как я и опасался, в отличие от рождественских, прошли не особо весело. Хорошо еще, что я смог через Тонкс послать письмо родным и предупредить, что не приеду. Ей было еще хуже, у нее выпускной год. Но она уже умела парировать и согласилась смотаться в Лондон на почту, а за мной теперь должок. Я правда в Лондоне и сам побывать успел, МакГонагалл отправилась со мной за новыми очками, но при ней никак не удавалось отлучиться и отправить письмо. Очки, кстати, мне пришлось покупать за свои деньги, и при этом выбор оправ у этих магов не очень, пришлось брать простые, круглые велосипеды, как у Джона Леннона очень помогла Гермиона. Она составила план самостоятельной работы и повторения пройденного. Она даже свела все конспекты в один документ, где разными цветами отметила отличия в том, кто что написал. Миона стала нашим главным стимулом и ангелом возмездия. Нелегко отключиться от учебы, когда над душой постоянно висит Гермиона, то зубрит 12 способов применения драконьей крови, то отрабатывает взмахи волшебной палочкой. Я же понимал, что не могу выжать из себя достаточно внимания и усидчивости, чтобы все это выучить. Я всего лишь 11-летний пацан и сидеть, не вылезая из библиотеки, мне настолько скучно, что я готов почти на все, чтобы от этого избавиться. Пришлось прибегнуть к крайним мерам и обратиться к воспоминаниям из прошлой жизни. К счастью, я смог найти то, что мне поможет. На одном семинаре по тайм-менеджменту, на который обязали ходить всех сотрудников компании, тренер рассказал забавную историю об эффективности и мотивации. Одному разработчику нужно было срочно закончить дорогой проект, с большими штрафами за просрочку. Посмотрев историю работ, он понял, что никак не успевает. Из того, что он планировал на день, он делал в лучшем случае пятую часть, остальное время отвлекался на разную ерунду. Он придумал простой способ повысить свою эффективность, просто нанял помощника, единственной задачей которого было следить за разработчиком и бить того по роже, как только тот отвлекался. Эффективность работы выросла до 80%, и проект был сдан в срок. Способ проверенный, рабы, построившие египетские пирамиды, подтверждают. Долго так работать нельзя, перегоришь или привыкнешь, но на пару месяцев способ действенный. Было решено применить вторую суперсилу нашего зайчика-героя, ее способность достать кого угодно с энергией тысячи солнца и упертостью закона всемирного тяготения. Мионе была выдана свернутая газета и карт-бланш дубасить каждого, кто отвлекался от учебы. Рон, правда, попытался возмутиться, но мы с Симусом просто молча усадили его между нами, и после 20-го удара он сдался и уткнулся в книгу. Не знаю, как она умудрялась учиться сама, еще и следить за нами, но стоило отвлечься лишь на минуту, как прилетал удар возмездия газетой. Мне даже кажется, что ей это доставляло удовольствие, и мне с Рыжим доставалось больше всех, даже когда мы отвлекались одновременно. Она успевала одарить нас дуплетом, или это просто Симус был более усидчивым. Наша троица, зевая и постановая, почти все свободное время проводили в библиотеке рядом с Гермионой и кое-как разделывались с дополнительными заданиями. Посетители библиотеки обрели новое развлечение, наблюдая за тем, как пушистая гриффиндорка со сноровкой барабанщика рок-группы периодически дубасит своих приятелей свернутой газетой, а те, ойкая и вздыхая, утыкаются обратно в книжки и тетрадки. Самое странное было в том, что через пару недель к компании присоединились Невилл Лонгботтом и Дин Томас, а еще через пару дней Рон притащил своих братьев, Одной газеты уже не хватало, и Герми вооружилась двумя и дисциплинировала с двух рук. Теперь сходство с барабанщиком за установкой было полным. Глава 36. Каждой твари, похаре. Примечание к части. Глава получилась несколько смешанная. Начало главы бодренькое, а вот для настроения второй главы просто идеально подходит. Сектор газа, ночь страха. https://www.youtube.com/watch/web/mutri/zels/6m. С каждым годом Хогвартс все больше напоминает сумасшедший дом. Он с тоской посмотрел на потолок коридора. И, кажется, я в нем совсем не санитар. Северус Снейп. Привет, папа. Это я, Драко, забери меня отсюда. В этой школе все ебо зачеркнуто. Они тут все долбои зачеркнуто. Здесь все сумасшедшие. И я не о нашем экстравагантном герое Гарри Поттере. Он вообще в отдельной лиге. В школе все ненормальные. Когда я сюда приехал, то думал, что опасаться надо только привидения и пивза, но после Нового года я каждый раз вздрагиваю, как услышу радостный смех в коридоре отнюдь не по вине полтергейста. Наш профессор Чар теперь с радостным смехом носится по школе на своем летающем щите, но тормозить он еще только учится. В прошлом месяце, когда мы поднимались из подземелья на ужин в столовую, он пронесся мимо нас, левитируя тысячи перьев. Это Гарри с ним поспорил на тему какого-то магловского фильма. Там маленький зеленый гоблин твердил: размер не важен. Вот наш полугоблин и решил доказать, что тоже могуч, отлевитировав сразу все перья в аудитории. К сожалению, он вместе с ними и чернильницы прихватил. Мы после его полета выглядели как индейцы, с военной раскраской на лице и в перьях. И это после того, как он стал президентом клуба Магополии, он еще спокойный и занятый. Кстати о Магополии, большая коробка вместе с письмом, это новое развлечение. Тут все этим заняты, правила игры есть в коробке. Эту версию я сам сделал, специально для тебя с мамой. Крестный какой-то нервный стал. Отработки Поттеру он больше не назначает. Гарри как-то выклинчил время поработать самостоятельно и какой-то свой рецепт сварил. Вонь стояла дикая, а декан после этого ходил задумчивый-задумчивый. Как раз спрашивать начал, Гарри ему что-то про тролля ляпнул, ну а Снейп его по привычке отлегелементил. Не знаю, что он там увидел, но орал так, что аж в совятне было слышно. Он теперь еще и спит, похоже, плохо, к его растрепанным волосам еще и красные глаза прибавились. Поругался с МакГонагалл, Дамблдором и зачем-то даже с Квиреллом. По школе крестный сейчас перебежками ходит и как маньяк какой-то бормочет. Я его убью, я его убью. И непонятно, о ком он это, о Квирелле, директоре или о Поттере. Наш герой вообще с чего-то решил, что с ней будет темного лорда воскрешать и теперь ходит за ним и клянчит рецепт. Он что, его сам воскресить решил, что ли? Я точно уверен, что Гарри не туда распределили, он явный слизеринец. Вон даже темным лордом заинтересовался. Спраут вообще поселилась в теплицах и какой-то гидропоникой бредит. Не знаю, что это за растение, но похоже новое и важное. Крестный такого тоже не знает, он рассказал только о гидрах и пони, но это животные. Может, она решила питомца завести? Учителя даже решили сначала, что ее заколдовали, но потом о чем-то поговорили и теперь рядом с теплицами бассейн строит. Все эти странности меркнут перед тем, что наш лесник выращивает дракона в своей деревянной хижине. Я продолжаю следить за Гарри Поттером, все надеюсь его подловить на еще пару споров. С матчами в квиддиче я отыгрался, но все равно я у него в долгу на целый пендель. Кстати, ты так и не узнал, что это такое. В общем, я заметил, что, несмотря на учебу, они периодически бегают в гости к Хагриду, и решил за ними проследить. Мне удалось незаметно за ними проследовать и даже подглядеть в окно, чем они там занимаются. Каково же было мое удивление, когда я увидел свежевылупившегося дракона. Натурального дракона из тех, что плюются огнем и жрут людей, только пока маленького. Я был в таком шоке, что меня заметили и пришлось срочно бежать. Дальше начался какой-то цирк, наш лесник ходил по школе с подпалинами в бороде, следами зубов на обуви и в закопченном пальто, но никто не обращал на это внимания, и все делали вид, что так и надо. Я же волновался все больше, дракон в школе, это не шутки, это намного хуже и страшнее тролля, о котором я писал тебе ранее. Я даже подумал, что Гарри специально молчит о драконе, чтобы он вырвался, а тот его опять героически победил, тем самым заработав себе еще больше славы и известности. Когда его непутевый друг Рон Уизли оказался в лазарете, отравленный ядом дракона, я решил, что развязка близка, Они не смогут прятать дракона, если он уже стал нападать на людей. Я удвоил бдительность и не ошибся. Следующей ночью Гарри со своими друзьями упаковали дракона в ящик и потащили его в школу. Он точно решил его выпустить в школе, а потом сразить. Мне даже завидно стало, что это не я придумал. План гениальный, ночью чтобы жертв поменьше, но переполоху побольше. Дракон еще маленький, убить такого особого труда не составит, но кто же об этом вспомнит? Все будут называть его просто драконом, как будто он взрослый. В итоге очередной подвиг и порция славы. Я не мог такого допустить, и рассказал о драконе дежурной по школе МакГонагалл. Их всех поймали, но дракона при них уже не было, не знаю, куда они его дели, но больше его с тех пор никто не видел. Я уж было надеялся, что их хотя бы накажут. Наказали, отправили на отработки в запретный лес. Первокурсников. На отработку в запретный лес. Ночью. Попечительский совет вообще знает, что первокурсников в самый страшный и опасный лес Британии отправляют. И самое противное, что меня отправили вместе с ними. Эта дрянная кошка решила, что я тоже шлялся по школе после отбоя и достоин такого же наказания. Еще и за ухо меня таскала. Единственное, что меня хоть как-то утешает, так это тот факт, что эту противную подругу Поттера декан вообще до слез довела, а еще сняла с гриффиндурков аж по 50 баллов с каждого. Видно, декан не в восторге от своего подопечного, даже близнецы Уизли никогда не удостаивались такого наказания. Слизерин теперь точно выиграет кубок школы. В ночь наказания Гарри пришел в странной пятнистой одежде и жилетке с кучей карманов. Он назвал все это бду с разгрузкой цвета Вудланд и заявил, что это самая лучшая одежда для выживания в лесу. Мне сразу захотелось такую же. Папа, узнай, где такую делают и по возможности достань для меня. Сначала я обрадовался, поскольку наказание нам предстояло отбывать с Хагридом. Я надеялся его запугать или обмануть, чтобы отказаться от похода в лес, но этот великан оказался на редкость тупым и не поддался на угрозы и уговоры. В крайнем случае за него хоть спрятаться можно, он большой. Как же я ошибался. Нас почти сразу разделили и отправили в лес искать раненого единорога. Единорога. Здоровую магическую опасную зверюгу, которая в средние века держала в страхе целые области Германии и Франции. Их даже оборотни не могут завалить, а нас отправляли искать такую тварь, еще и раненую. Вдобавок в лесу еще и бегало то, что единорога и ранило. Одно утешало, что в сопровождении выдали здоровенного пса Хагрида. А вот то, что в пару я попал с Гарри, и обрадовало, и настораживало, этот псих просто притягивает к себе неприятности, правда и выпутывается из них без потерь. Хотя я все равно волновался, что как раз стану той самой первой потерей. Кстати, как оказалось, Гарри совсем не такой бездарный волшебник, каким его все считают. Кроме заклинания призыва в столовой никто и не видел, как он колдует. Я уже рассчитывал, что его на второй год оставит, но похоже он просто притворяется. Его познания в травах и зельях куда больше, чем надо первокурснику. Он точно слизеринец. По кровавому следу мы плелись с черепашьей скоростью, не то, чтобы я стремился настигнуть раненого единорога, но такая медлительность действовала на нервы. Все из-за того, что Поттер назвал кровь единорога ценнейшим ингредиентом и расточительством вот так ее оставлять. Поэтому мы ее собирали и запихивали в колбочки, которых у Поттера была с собой целая куча. Земли там было больше, но Гарри обещал ее отфильтровать. До единорога мы все-таки дошли, до мертвого единорога. До мертвого единорога, к которому присосалась какая-то жуткая тварь. Человеческая фигура в темном плаще пила светящуюся кровь магического существа. Тут эта трусливая шавка, которая должна была нас защищать, с визгом бросилась прочь, еще и внимание к нам привлекла. Когда эта тварь на меня посмотрела, я просто замер от ужаса. Пока она к нам приближалась, я уже и с жизнью простился. Тут этот придурочный псих Поттер встал в полный рост и с криком «Отсоси!» на палму вампирюга. Бросил в чудовище какую-то колбу. Не знаю, кто такой Напалму, но, судя по имени, либо африканский божок, либо шумерский демон, заклинания и зелья у него очень мощные. От удара колба раскололась, и наш противник мгновенно загорелся. Я не уверен, но мне кажется, что пламя было даже жарче, чем адское. Тварь с диким воем исчезла в лесу. Когда все закончилось, на поляну выскочил кентавр. Настоящий кентавр. Я и не знал, что они еще в Англии живут. Я думал, Визингамот их уже всех выжил. К счастью, этот не стремился нападать на нас, а наоборот хотел нам помочь. Гарри упросил его проследить за тварью, чтобы она ничего не подожгла и заодно, чтобы узнать, куда она сбежала. Потом еще двое кентавров прибежали. Они сначала не хотели помогать и рассказывали какие-то сказки про Марс, только один выразил желание помочь. Но остальные плохо Гарри знают, тот им извилины косичкой заплел, рассказал о том, что мы гороскопы неправильно составляем и про 13-й знак змееносца забыли, и что масса магловского марсохода нарушила скорость вращения планеты, поэтому все надо пересчитывать. Когда те уже и сами были не прочь сбежать хоть куда-нибудь, отправил всех троих в погоню. Пока никого не было, этот сумасшедший начал сцеживать кровь с еще свежей туши рогатого коня, а мне выдал ножницы и поручил остричь хвост и гриву, но так, чтобы не было видно, что кто-то стриг. На мое возмущение, что я не парикмахер, он сказал: у тебя прическа, как будто ты всю жизнь стрижки и укладки учился, все у тебя получится. С письмом высылаю 3 колбы крови и полфунта волос, если они действительно такие ценные, как Гарри говорит, то ты сможешь распорядиться ими лучше меня. Твой сын, Драко. П.С. Поттер постоянно меня с какими-то метросексуалами сравнивает, говорит, что это забавные существа, специалисты в стрижках и уходе за собой. Постарайся выяснить, кто это такие, в справочнике Саламандера таких магических тварей нет. Если они разумные или могут за прическами следить, может, стоит прикупить парочку. Я думаю, они маме понравятся. Глава 37. Ярость разума. Примечание к части. Я сильно извиняюсь за задержки. Мне сейчас приходится много общаться с чиновниками, адвокатами и клерками, и они каждый раз высасывают из меня всю энергию, вдохновение и, похоже, часть души. Мне стало кристально ясно, сквадимендеров писали. Я даже думаю, что для создания крестажа и убивать никого не надо, чтобы душу расколоть. Можно просто с этими кровопийцами пообщаться, они кусочек сами отколют. Глава получилась слегка пассивно-агрессивной. Как раз под хрие дайсгратце. Лет стартери от https://www.youtube.com/v3ivcxu. Несмотря на все, что мы с ними творим, они нас все равно любят. Как я и боялся, спокойно сдать экзамены мне не дали. Ладно, еще с этой дурацкой историей с драконом разобрались. Жаль, что попались, но хоть уже без дракона, и ни нам, ни Руби Азкабан не грозит. Хотя в качестве наказания отправить нас ночью в запретный лес тоже было чересчур. Похоже, мы учителей крепко достали, наши деканы, конечно, грозились за очередное нарушение отправить нас туда, но я не думал, что они реально на это решатся. Хорошо еще, что после случая с троллем, я запасся некоторыми ингредиентами и смешал себе пару бутылок напалма. Правда, меня Снейп подловил за процессом, пришлось сказать, что варю средство для защиты от паразитов. Не, ну а че, было бы у меня это средство на Хэллоуин, и этот паразит Йотун так легко не отделался бы. Да и как показала практика, против кровососов мелких и особенно крупных эта штука тоже хорошо действует. Не ожидал я вампиров тут увидеть, как оказалось, мне еще крупно повезло, этот был один и одного снаряда на него хватило. Профессору Квиреллу так не посчастливилось, он вступил с другой тварью в схватку и пострадал, причем сильно, и был вынужден уехать лечиться, но к экзаменам обещал вернуться. Вот же монументальное чувство долга у человека, мало того, что сам пострадал, в больницу не лег, чтобы других пациентов не подставлять под гнев выживших вампиров, сказал, сам дома лечиться будет, так еще и про свои обязанности в школе не забыл.